Эпилог. Мучительные 4 дня, с понедельника по четверг, Константином Андреевичем Барабанщиковым вспоминаются благодарно. Именно тогда он понял, что судьба не бросила его на прежней дороге, а перенесла на другую, еще более трудную, а потому тем более ему предназначенную. Все так, но удивительные озарения в те минуты, которые на рассвете 23 мая 2014 года он провел на станции Понурина, были благословенны. Однако никто из людей, бывших в то раннее утро на пешеходном мосту и рядом с московским скорым, уже намеревающимся рвануть прямо от Понурина прочь, не заметил, что на перрон вышел еще и Константин Андреевич Барабанщиков с большим барабаном. А инструменты заметили. Опираясь на палку, Костик нес «Тамбура Гранде» с той ухающей нежностью, с какой женщины на сносях несут ставший непомерным живот, в котором уже не просто плод, а беспокойно ворочающееся будущее. И инструменты обрадовались тому, что барабан, в обиходе именуемый турецким, не стал бухать, подобно его предшественникам, громоподобно извещающим толпу о приближении глашатая с очередным грозным ферманом очередного грозного султана. Напротив, рукоятка палки, использованной Костиком как колотушка, прикасалась к мембране так осторожно и ритмически верно, что гран-касса откликался звуками, похожими на стук сердца. И осознание, впервые за 17 лет владения, необходимости извлечь звуки из своей большой игрушки, своего огромного талисмана, понимание, что следует извлекать именно эти звуки, было первым озарением. Отзвучала мелодия свиридовского романса, и Юрген протянул Варе губную гармошку. Постоял, пока поезд набирал ход. Гораздо дольше простоял, чем понадобилось бы для того, чтобы сказать «прощай». Но не сказал. Вообще ничего не сказал. Отзвучала мелодия свиридовского романса. Костик взглянул на мост и увидел, что какая-то рыжеволосая девушка сбежала по ступенькам и повисла на шее у Никитича. «Дочь», — понял Барабанщиков, — «так это и есть его дочь, а я-то дурак, думал, что ей еще только предстоит родиться. Но, чекист Никитич, ну и чудны же дела твои». И прошептал, тихо, чтобы не отвлекать: «Карабин! Айда на Байкал!» Показалось даже, что услышал от Никитича ответное, шепотом, чтобы не испугался самозабвенно прижавшийся к нему ребенок. «Кустанай! Айда!» Вот и хорошо. Стало быть, они вместе, значит, по одной дороге идут. И дальше пойдут. И Перминовых опять трое, как прежде, только вот он, хоть и с ними, но по-прежнему один. Ух уж это его одиночество, вечное стремление греться у костра, разведенного единственным другом. Раньше дрова в него подбрасывал Лида, царствие небесное, потом Владька, теперь еще внучка седой ружи появилась. Что ж, за костер беспокоиться не приходится. Но он-то, Константин Барабанщиков, он, что за уродливая раскоряка? Там, где нужно добыть деньги или с толком их потратить, судьба. Там, где добывается счастье, участь. Получается, какая-то еще одна инвалидность. И теперь он это хорошо понимает, от нее воспаляется сердце. Сильнее даже, чем культя. Отзвучала мелодия свиридовского романса. Огоньки последнего вагона отдалились уже метров на 150, а женщина все глядела им вслед, вытягиваясь, как птица, который хочет взлететь и кружить над поездом, покуда хватит сил. Костик же думал о том, как это страшно. Столько лет выходить встречать, встретить, наконец, и тут же расстаться. Скорее всего, навсегда. И дело тут не в возрасте. Тот человек, которого встречала Варвара Алексеевна, конечно, очень и очень не молод, однако стоял, замерев, когда поезд дрогнул и стал набирать ход, а потом быстро догнал свой вагон и легко поднялся в тамбур. Да, дело не в возрасте, просто когда расстаются не навсегда, так вслед не смотрят. Еще думал, смешно это или странно, быть намертво привязанным к глазам одной женщины, а к телу, голосу, запаху, манере прихлебывать чай — другой. Нет, не смешно, иначе бы он рассмеялся, да и не ныло бы так сердце. Тогда странно. И вдруг проговорил негромко: «Любовь не от мира сего. Любовь не пугается странности своей, потому что странность ее и есть она сама». Проговорил вслух, как наставление самому себе, спящему понуренно и бодрствующему миру. Проговорил уверенно и твердо, будто прочел написанное кем-то. Может быть, тем апостолом, который писал о любви так красиво и верно. И теперь иногда, очень редко, показывает обретающим уверенность в себе еще и другие слова из древнего письма, почему-то не вошедшие в канонический текст. Это было второе озарение, и Костик поспешно набрал номер. «Ну?» — спросила трубка после первого же гудка вызова. «Алинка, то, что я наговорил тебе про даму сердца и идеал, правда, но не вся. Самая главная правда в том, что я хочу всю жизнь заваривать для нас чай. Мы купим новый сервиз и новый заварной чайник, все прежнее я уже выбросил». «Через полчаса выезжаю», — сообщила трубка. «На Линкольне?» «Жду». Костик обрадовался, но осторожности ради уточнил. «Хотя сегодня не воскресенье, а пятница». «Сама знаю». Прижимая груди соединившихся сестричек, разом постаревшая женщина медленно шла к выходу с перрона. Глаза ее, коротко остановившись на Костике, не заметили его. Они были ясными, но не впускали в себя тесноту сущего. Они словно бы вбирали в себя только тот простор, что увидят глаза Юргена, когда еще способны будут видеть. Простор, ослепляющий и почти безвоздушный. Тут Костик понял, и это было третьим озарением, что тогда в грузовичке судьба отметила только его, а для женщины все там происходившее было всего лишь участью. Да, глаза ее были тогда ясны, но только потому, что не видели ни двух омерзительных мужиков, ни его подростка, ни храпящего мужа, а видели того, кого там не было, того, кто всегда был и остался для нее по ту сторону сущего. И тут же, радуясь разгорающейся заре понимания, сказал себе, что поначалу и он для Алинки, и она для него были участью, а потом незаметно и исподволь стали судьбой. Как просто. И какое счастье, что никогда больше его подругу, его жену не охватит та жуткая дрожь, а ему самому не будет казаться, будто его отсеченная голова подскакивает на дне корзины. Что же до женщины, которая с трудом идет мимо на неуместно высоких каблуках, то и здесь все просветлело, и здесь все просто. Он и Алинка сделают так, чтобы она всегда была рядом с ними, чтобы ничего сейчас не видящие глаза ее становились хотя бы изредка ясными, не от ухода в потустороннее, а от пребывания по эту сторону. Все действительно просто. Да, любовь не от мира сего, но спасает в мире сём. «Варвара Алексеевна», — окликнул он, — «а я вас узнал. Душить будете?» Она долго рассматривала его запредельную худобу, поношенную одежду, облупившийся лак обечайки барабана, палку, на которую Костик опирался все тяжелее. Очень долго рассматривала, пока ясность безжизненного простора не уступила в ее глазах место тому сущему, что взывает к милосердию. «То-то, — говорят, — какой-то инвалид с барабаном обо мне расспрашивает. Давно не ел?» «Давно, — признался Костик. Несколько дней, потому что...» «Да знаю я почему. Потому что пенсию свою в первую же неделю пропиваешь». Тон ее не был ворчливым, не нравоучительным, а всего лишь понимающим и принимающим то, что не только ей одной невыносимо тяжело, что горести вокруг много больше представимого. Она даже вздохнула протяжно, с чуть слышным постанованием, как те героини советских фильмов, что, казалось, никогда не были невестами, а сразу рождались вдовами. «Пошли, здесь недалеко, дом Монолит, поешь, чаю попьешь, потом одежду тебе подкуплю». «Ну да, она же живет в бывшей квартире Никитича, в той, где Лида часто кормила его до отвала, в том числе, что уж греха таить, и после стремительно пропитой пенсии». Боже мой, как кругла жизнь! Есть ему по-прежнему не хотелось, но он все равно сказал «спасибо». «Только ко мне сейчас подруга из Недогони же едет». «В автобусе, небось, трясется. На поезде дороговато». «Ладно, холодильник ломится, еды на обоих хватит. Пошли». «Эх, пацан, пацан, узнал все-таки». Так вот и случилось, что ранним майским утром 2014 года на железнодорожной станции Понурино навсегда соединились те, кому это было назначено, и разлучились те, кому это было суждено, что под звуки барабана, похожий на стук поверившего в себя сердца, великая Виолина закричала, стараясь в этом крике сравняться с трубою, а голоса губных гармошек-близняшек наконец-то слились воедино. И тогда, так уж случилось на станции Понурино, прорвавшаяся сквозь всесветную метель дивная свиридовская мелодия стала живой и всесильной. Как бывает живой и всесильной рука судьбы, протянутая к нам, ее инструментом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.